Здравствуйте! Вы слушаете вторую половину шестой сессии Хроник Двуличной Эры. Меня зовут Олег, и я веду эту игру по правилам Age of the Empire. Наше приключение во вселенной Звездных Войн продолжается. Сегодня экипажем корабля Двуличной Лейлы являются Кибернео в роли Баста, ботанца с трагичным прошлым. Одиноков в роли опозоренного академика Радианца Галы Авроры. Сен в роли дроида-ассасина Бореса 071 модели IG-86. В предыдущей сессии с нашими героями связался их старый знакомый Нордек и попросил помочь ему с охраной бывшей судьи Сальдерана. Пока Нордек со своими людьми разбирался с основной массой врагов судьи за кадром, небольшое количество недоброжелателей попытались взять в осаду поместье с игроками. Из этой осады экипаж Двуличной Лейлы вырвался на дорогом спортивном хаверкаре, кинематографично расстреливая и сбивая преступников. И теперь мы узнаем, что они собираются делать после этого драматичного побега. После самого кинематографичного момента в истории Хроник Двуличной Лейлы, что вы делаете дальше? Вы движетесь вперед? Но... Я думаю, нам надо где-то остановиться и посовещаться. Не, совещаться мы можем на ходу, камон. Сейчас нужно как можно дальше, на самом деле, убраться, и это немножечко на усмотрение водителя. Ну, спрашиваю у нашей некрутарк, есть ли у нее тут какие-то знакомые, ну или вообще знает ли она местность хоть как-то? Она только недавно заселилась. А сколько времени? Хотя бы полночи уже прошло? Или еще не началась даже ночь? Еще не началась, закат где-то через час. Что мы делаем все остальное время? Мы вот так вот кругами вносимся с нашими преследователями вот просто вокруг этого поместья. Потихонечку их отстреливаем. Бензина нам на это хватит? Современного. Ой, кстати, хороший вопрос. Насколько нам хватит? Топливо у нас на сколько есть? Топливо есть, пока не выпадет что-нибудь очень плохое на кубиках. Как я люблю вообще. Ладно, если мы пока просто продолжаем движение, я пытаюсь связаться с Нордеком еще раз. Мы по бездорожью мчим или на дорожку вышли? И в которую сторону? От города к городу и как? Ага, тогда вы, раз вы выехали слева, то вы по умолчанию движетесь от города. От города, да? Вдоль дороги, не по дороге. Как хотите. Ну, пока да. У нас кар, мы можем над чем угодно двигаться. Хорошо. Ну, в принципе, да. Так, Хонч тоже местности не знает, его прислали сюда, как и нас, да? Да. Ну, подождите, Хонч-то тут дольше вас. Угу. Он может что-нибудь кинуть. Он очень много всего видел с верхнего этажа башни. Ну да, он видел местность. Но он, по-моему, не очень умный. Ну да, пожрать же хотел. Ага. Он не может предоставить ничего полезного местности. Ну, то есть, он подумал, взгляд. И всё. Не, ну он то же самое, что и вы. То есть лес, озеро, холмы. Он знает, он видел больше холмов. Ну то есть он знает, где холмы начинаются и заканчиваются. И знает, что там леса довольно много. И может чуть... рельеф чуть дальше, в ту сторону, где вы, куда вы движетесь, которое не видно было из-за заборов. Но он не может предоставить ничего полезного. Ну, можно попытаться на какой-нибудь очень высокий холм заехать и оттуда осмотреть местность еще раз. Лишь бы нас оттуда не заметили. Ну да, мы будем... Мы на красной машине, на красном фейеркаре. Будет темно, мы не будем включать свет, это уже будет не так уж критично. И как мы тогда будем оглядываться в темноте? Да. А мы увидим скопление прожекторов. А-а-а. То есть мы видим светящиеся усадьбы, мы видим, эти же будут с фонариками наверняка ходить нас искать по кустику. Можно, в принципе, остановиться под каким-нибудь деревом, на дерево взобраться, оглядеться. Или даже под холмиком. Хорошо. Как только вы отъезжаете, на более-менее приличное расстояние от... Ну, скажем... На такое расстояние, что вас никто не достанет, но вам еще видно происходящее вокруг. Угу. Дома я переворачиваю черную фишку. Вы замечаете, что в вашу сторону начинает двигаться вооруженный транспорт. Оттуда, от дома? Да. Вам еще непонятно, движется ли он конкретно к вам или просто в вашу сторону. То есть он выехал, постоял вокруг возле трупов и начал двигаться в вашу сторону. То есть один какой-то транспорт? Ну, тяжело вооруженный, который был с оружием. Ну как не с леском-леском в сторону от дороги, наверное. Ну, короче, немножко меняем направление, чтобы понять, они за нами едут или просто в эту сторону. Да, потому что как мы выехали направо, обогнуть здание и уехать вправо. То есть, ну, так что нас не заметили. Это вообще даже очень хитро. В смысле, объехать по дуге и в сторону города начать ехать? Угу. А давайте, может, действительно попытаемся тупо на корабль пробраться и... О, слушай, вообще очень клево. И в космосе никто не услышит, как мы спорим с... То есть вы... Как там её? Вы в лес пытаетесь заехать, я правильно понял? Мы пытаемся по огромной-огромной большой-большой дуге развернуться и поехать назад в сторону города. Угу. Если вас не возражает, он да, да, да, да, да. Угу. Хорошо. Пусть Баст кинет survival со сложностью 1. И одним черным, потому что не знает местности. Хорошо. Единственный выход, который у вас есть, ехать через лес. То есть вы не можете объехать лес. Если ехать с этой стороны леса, то вас обязательно заметят. Но зато вы, скорее всего, потеряете их в лесу. Я аккуратненько вношу предложение, ввиду того, что я неплохо ориентируюсь в лесу и вообще хорош в сервайвале. Может быть, мне стоит сесть за руль? Или дальше это уже будет не критично? Как хотите. Ну, скорее всего, надо будет пробираться по лесу. Он относительно густой. Ну, вообще... Наверное, да, лучше поменяться. Пилотирование у нас одинаковое все равно. Пока что с таким количеством преимуществ вы можете проехать по лесу на ховеркаре. Ну, давайте пока ехать, когда прибор, тогда поменяемся. Ну, не теряем времени, потому что мы как бы вообще опасаемся, что за нами тут едут. Да, то есть... Я еще раз повторю свой вопрос. То есть я безуспешно пытаюсь связаться с Нордоком снова и снова, видимо. Нет? Да. Хорошо, как только вы заезжаете в лес и отъезжаете, ну, на относительно приличное расстояние, тебе наконец-то удается связаться с Нордоком. О! Потрясающе. Я спрашиваю Нордока, как его дела? Я занят, мы штурмуем корабль-носитель. Потрясающе. Команда Альфа, заходи слева. Дельта, укрепите правый фланг. Вниз! А вот что, давно вас не слышно. Да, у нас все замечательно. Мы спасаемся от преследующей нас армии врага, но, Нордок, тебе следовало бы повнимательнее относиться к своей кадровой политике, потому что к нам пытались напасть люди, опасно осведомленные о твоих планах. Они знали как о штурме, в котором сейчас участвуешь, так и о том, как нам проще всего, ну, как проще всего нас обмануть. Но у них-то не вышло. Я приму это во внимание, когда в меня не будут стрелять. Окей. Нордок, ты можешь организовать нам какое-то место с защитой, куда мы можем приехать? Потому что за нами весьма впечатляющая армия едет. Перезвони через полчаса, когда будет, у меня будет, надеюсь, будет затишье, я что-нибудь попытаюсь организовать. Всегда приятно иметь с тобой дело, Нордок. Окей, Нордок нам помочь не может, у Нордока свои проблемы, но я предупредила, что у него, возможно, там есть предатели. Он должен это учесть. Вероятно, возможно, в заднем плане. Вот, я передаю результаты беседы, собственно, компании, и мы, видимо, продолжаем ехать через лес, поглядывая назад. Хорошо. А мы, как въехали в лес, нам, наверное, не видно, как движутся наши враги сквозь веточки, вот это все. Пока не видно. И бинокли опять же у нас. Раз вы едете по лесу, нужно кому-нибудь кинуть survival еще раз. Ну, давай я буду кидать. Я могу как штурман кидать, не обязательно ведь пересаживаться. Не обязательно. Возможно, вам следует поднять крышу. Кинь со сложностью 2. Survival, да? Да. Ну да что ж такое? Как вообще так? Заблудились. Хорошо. Значит, лес становится гуще. Вам становится все сложнее и сложнее проезжать. Да, давай действительно закроем крышу, чтобы ветки глаза не выклали. Смеркается. Вы начинаете видеть в лесу, ну, раза, немного, раза два, но явно какое-нибудь, какое-то искусственное освещение. Позади Ого. Вас. Угу. То есть мелькали фонари. Типа да. Фары. Возможно. Угу. А у нас-то фары включены или еще нет? Мы еще так. Пока нет. Как хотите. Пока нет. Как нам... сразу себя выдадим. Если... Пока нет, но в следующий раз, когда надо будет ориентироваться на местности, если будут фары выключены, то это увеличит сложность. Угу. Нам разумнее закрыть крышу, чтобы... На всякий случай. Или... Ну, это только от веточек, я не знаю. Если у нас да, какая-нибудь вот... космическая пума свалится сверху. Или оставить ее открытой, чтобы можно было отстреливаться от врагов. Если что. Мне кажется, она быстро открывается. Давай тогда закроем на всякий случай. Хорошо, я хотел сказать, что ветки как раз пока не слишком сильно мешают. То есть чисто плотность деревьев. Вам приходится все сильнее отклонялся от намеченного курса, чтобы объехать там скопление деревьев. Угу. А мы можем... Нет, наверное. Вот это теперь возможность перевернуть белый жетон будет не давать покоя. И мы все равно его не перевернем. Чтобы сразу такая полянка, и мы выехали из леса. Ну, чтобы сразу дорожка. По подземный ход к кораблю прямо. Туннель в город. Посреди леса так. Причем с сервисом. Deus Ex Tunnel. Вот такая стрелка. Deus Ex Tunnel. Ну ладно, не, наверное, просто пока продолжаем движение. А может мы попробуем подкараулить вражеский транспорт? Спрятаться, да. Заныкаться и посмотреть, поедут мимо или нет. Их всего было 10, мы 3 сняли... Как минимум 10. Как минимум 10, да. Мы 3 сняли уже, причем вообще практически без последствий. Может, правда, как-нибудь спрятаться, заныкать этот? Это еще довольно опасно, они все-таки... Ну вот, хотя бы преимущество, возможно, будет в наших руках тогда, потому что пока что они за нами следят, и, видимо, они каким-то образом нас выслеживают, отслеживают наши следы. Я напоминаю, что они едут на хаверках, на которых стоят турели. Один, да, и у них есть хаверкар с турелью, а у нас нет никакого недосилового поля на маленьком спортивном. У нас быстрый спортивный хаверкар. Если мы вырулим на открытое пространство, мы должны от них, в принципе, исключительно скоростью уйти. Ну, давай, что ли, тогда пытаться пока ехать? Ну, да, надо как-то... Как можно быстрее... Ну, окей, быстрее, пока еще более-менее здесь. Видно все, пока еще не темно, пытаемся выбраться из леса, что ли. Хорошо. Ну, уже темнеет. Ну, угу. Пытайтесь выбраться. Просто едите дальше, да? Угу. Хорошо. Ну, закрыли крышу. Фары включены или нет? Пока нет. А если мы включим передние фары, их тоже будет заметно сзади, да? Ну, разумеется. Мы тех видим из-за того, что они... Да. Но они-то сзади. А они-то сзади, мы их легко... Какой-то свет будет видно. Хорошо, ладно, не будем. Скажем, то есть, может, в зависимости от результатов броска можно было. Тогда, Гала, кидай еще раз survival со сложностью увеличенной на один фиолетовый. Что такое? Простите, ребят, сегодня не в форме. Сколько меня просили дать Гале возможность уйти в лес? Случилось. Хорошо. Вам уже дальше некуда ехать. Ах. Лес слишком густой. То есть уперлись, то есть, типа? Все, ховеркар бесполезен, да? Да. Скажем так, вы достаточно сильно оторвались от преследователей, но по текущему курсу вы не можете никуда ехать. Вы можете попытаться отъехать назад и найти другую дорогу, или вырулить из леса, или еще что-нибудь, но я, скажем, скажу за эти преимущества, что вы все равно... недостаточно далеко отъехали от виллы. Если вы выйдете из леса, то вас, скорее всего, заметят. Что делаем? Партизанить в лесу или пытаться уехать? Я, на самом деле, отъехать назад и попробовать искать другую дорогу. То есть рисковать тем, что нас заметят, да? Ну, да. Ну, то есть мы так и так рискуем. То, что мы прячемся в лесу... бросить ховеркар и убежать куда-то, но это опять-таки лес, потому что нам тут мягко намекнули, что выходить из леса нам пока рано. Я предлагаю строить ловушку, если все-таки на нас едут. Давай. Можно вообще пустить ховеркар, чтобы ехал дальше, там, с кирпичом, с камнем на педали, а самим спрятаться тут и посмотреть, что будет. Организовать сами себе аварию, чтобы они решили, что мы все умерли. Да, давайте, и оставим труп кальмара. Хонти поднимает голову. Что? Ничего, с педали. Я не сплю, я чищу винтовку. Дай винтовку посмотреть. Ну ладно, что мы решили? Врежем в дерево? Там как раз кровище измазано стекло. Все такое. Можем включить фары, чтобы их было лучше видно, когда они подойдут, например. Но тогда они прямо к нам пойдут. Или мы это и хотим? Не, они пойдут в то место, куда поехал ховеркар. Куда упрется ховеркар, да. Мы в это время где-то там сзади можем... как-то. А мы бежим в противоположную сторону. День отвлекающих маневров. О, да. Да, короче, группа пойдет исследовать наш ховеркар, в это время мы забираем их транспорт. Пенсионерка, она нормально сможет по лесу бежать, да? Ну, она утверждает, что сможет. Хорошо, но если что, у нас Борей умеет носить людей, правильно? Да. Ну, побежали. То есть вы просто обратите машину? Мы ее опускаем с включенными фарами в другую сторону, так, чтобы она попозже врезалась в дерево. Не сразу. Да, по максимально чистому участку, но там все равно, конечно, не очень далеко. Ты как-никак лес. Но... не знаю. По прямому участку той тропинки, по которой мы сами только что ехали. А тот пульт, который у меня... им нельзя управлять ховеркаром? Ой, нет. А кстати... О. Он от дома. Только от дома, да? Да. А какое-нибудь самоуничтожение дома, кстати, там... Ничего очевидного на пульте. Хорошо. Если ты произносишь это вслух, то... судья возмущенно... Я не знаю, за кого вы меня принимаете. Можно перевернуть очко судьбы, и там на пульте большая красная кнопка такая. Не нажимать. Нажимаем, и фейерверк видим где-то вдалеке. Ну, в общем, вот ховеркар куда-то вперед с включенными фарами, мы в обратную сторону и как-то в кустиках стараемся незаметно все-таки более-менее передвигаться. Да. Хорошо. То есть вы пытаетесь именно незаметно? Угу. Да. Да. Чтобы ховеркар заметно, а мы незаметно. Ну да. Гармония. Хорошо. Я могу еще лес поджечь где-нибудь. Хорошо. Гала, я подозреваю, так и работает навигатором, да? Да. Чин. Продолжай кидать survival. Со сложностью 2 фиолетовых и 2 черных, потому что лес тебе не знакомый. И тебе нужно тащить за собой, грубо говоря, гражданского человека. Который... Да ладно, гражданского человека тянет на себе дроид. Не, ну в том плане, что если незаметно пытаетесь пробраться. Mm-hmm. Так, ну давай мастерство сюрвайвала. Yes! Oh. Вот ты с хаверкарами не дружишь, а на своих двоих все замечательно. Хорошо. Где-то вдалеке вы слышите огонь бластеров, ну, короткая вспышка стрельбы, которая быстро затихает. Со стороны, где был ховеркар? Да. Угу. Окончательно стемнело, то есть совсем вы фонарики, ничего такого. О, черт возьми, у меня нет ни одного полчаса. А они как фонарики же действуют, им, по-моему, заряжать можно, но... Я на самом деле ошибался. Glow Rod — это во вселенной Звездных войн так называется фонарь. А, все, окей. А? Это фантастический идиотизм, я не знаю почему. Светящаяся палочка. Футуристический фонарик. Ну, то есть вы идете с фонариком? Но очень далеко очереди от нас были. Ну да, не громко. Угу. То есть, в принципе, можно не сильно бояться, да? Тебе решать. Решать, бояться или нет? Да. Ну... Хорошо, иду с Глородом, чтобы хотя бы как-то сбавить себе сложность перемещения. Хорошо. Где-то через... А они тратятся фонарики? Раз. В итоге нет. Их, то есть можно будет перезаряжать, да? Я сейчас подумал, а я же ботанец, у него какие-то усиленные чувства там, все дела, это никак не может нам помочь. Ну, у тебя определенное ночное зрение, может быть. Ну, то есть там вроде как в правилах не написано, что там прям плюс к чему-то, но что-то вроде бы упоминается, что у них более-менее с этим... Ну, хорошо. Ну, у тебя есть ночное зрение, то есть... Как кот. Но это чисто тебе в основном преимущество. Ну, ему не нужен фонарик, как минимум. Да. Тоже весьма, на самом деле. Ладно, а какой план? Мы пытаемся выйти из леса каким-то образом, то есть добраться до его края, или мы пытаемся спрятаться в лесу так, чтобы нас эти не нашли? Я думаю, мы потихонечку двигаемся к городу. Окей. Хорошо. Через минут 20 после того, как вы слышали выстрелы, вы видите впереди себя свет фонариков каких-то. Да, я гашу тут же свой фонарик. Угу. Причем я старался светить только на ближайшую дорожку, не надо ходить было... сильно по сторонам. Надо не гасить, надо его оставить и уйти в А тут бомбу собрать. Давай всех убьем уже, в конце концов. Ну хорошо, давайте погасим фонарик и посмотрим, что вообще там тихонечко. Я могу прокрасться, если давайте оставим фонарик и просто спрячемся со стороны. Если там небольшая компания, ну да, давайте подеремся. У Баста же тоже большой стелс? У меня стелс один желтый, 2 зеленых. Мы, в принципе, можем вдвоем сползать. Можно по одному, чтобы лишнего не рисковать? Окей. А у Хонча, кроме снайперки, еще что-то есть? Он, кстати, он, так. Во-первых, нашел аккумулятор новый. Он перезарядился. И у него есть бластер. Отлично. Хоть что-то для ближнего боя. Хороший лес. Идешь по лесу, а там аккумулятор для... Не, ну он у себя нашел. Ну что, пытаемся выследить их? Посмотреть. Ну да, давай прокрадемся туда и посмотрим, что происходит. Хорошо. Что это и вы вообще? Крадетесь вместе или пытаетесь зайти по отдельности с разных сторон? Наверное, кажется... с разных сторон или да, лучше вместе? Лучше с разных сторон, да. Но так, чтобы друг друга видеть, наверное, да? Точнее, наверное, надо договориться о каком-нибудь символе, потому что я-то в темноте не увижу Боттонса, а он меня увидит, видимо. Ну, договариваемся о какой-нибудь символике. Если что, на ходу ее воплотим. Хорошо. Кидайте стелс со сложностью 1. Внушительно. Гала просто растворяется в темноте. Да. Как два нити. То есть его даже Баст не видит, хотя казалось бы. И только изредка такие блики скальпеля. Это такое сияние, тут сияние, там сияние, тут блик. Хорошо. Вы выходите, ну, пробираясь кустами, подходите к двум наемникам. Это Забрак и Дюрас. Они разговаривают о том, что им... Один жалуется, что им за это недостаточно много платят. Второй отвечает, мне вообще не платят, у меня это стерва брата на 10 лет посадила. Они идут, скажем... Они идут в вашу сторону. В сторону, где мы спрятались или куда подкрались? Откуда вы подкрались? Ага. То есть в ту сторону, где вы были, когда их заметили. Вы, скорее всего, по разные стороны от них. Так, у меня мы... столько желания есть... начинать их убивать. Ну да. Нам есть о чем их допрашивать? Или мы как бы все знаем, и никакой новой информации нам с них не получить? Да. Единственное, что нам может от них понадобиться, это не оставили ли они за собой пустое средство транспорта. Кстати, больше никаких там огней и фонарей не видно, только вот эти двое. То есть там транспорта какого-то вдалеке нам не видно, да? Нет. Ну давай одного убьем, другого покалечим и спросим, нет ли машины поблизости. Ну, хорошо. Я это, знаю. Видимо, скальпелем аккуратненько из кустов поблескиваю. Хорошо. У вас такие хорошие результаты стелса. То я разрешаю всем вам обоим атаковать со сложностью 2, но с одним синим каждому. И Гали, наверное, еще один синий. То есть два синих, да? Да. Атаковать это ближний бой, да? Да. Ну, это мили. Если ты собираешься резать. Да. Тыц. Так, мили. Действительно тыц. Ничего более, ничего менее. Да, один успех. Ага. Совсем ничего. Так, какое у Галы там? Ты, видимо, начинаешь с финтов фехтовать. Сейчас скажу. Плюс один к чему? К Брон. А Брон у меня 2, то есть 3 получается, да? Да. Три... Ты кого из них атакуешь? А, какая разница? Повествовательно. Нет, я имею в виду между ними, какая разница? Один Забрак, другой Дурас. У них в руках одинаковое оружие, например. Да. И здоровье их приблизительно. Здоровье я не могу сказать. Ну, грубо говоря, по здоровью, кто крупнее, кто слабее. Наоборот, так, Забрак крупнее, у Дураса лучше броня. Так, ну, наверное, стелсом стоит в того, который с броней тыкать, чтобы броню обойти. Или не поможет. Как хочешь. Ну, давай я тыкаю того, который послабже, но с броней. Хорошо. Скальпель. Но ты не наносишь ему никакого серьезного урона, ты... Скальпель проскальзывает по его броне, скорее всего, и царапает его, скажем, по шее. В общем, Дураса буду бить я, так как у меня пирс 5 на рапире, она пробьет любую броню. Ну и как выглядит твоя неудачная попытка его забить рапирой? Проткнуть? Видимо, попадаю в пластину какую-то прям четенько. Там темно, промазал. Да, но при этом у меня какой-то адвантаж есть. Он да. Испугался. Скажем, он слегка оглушен, у него будет штраф на инициативе. Угу. Кидайте свой кул. Так, а мы можем попытаться сейчас просигнализировать остальной команде? Ну, как хотите. Я не знаю, как это будет у вас выглядеть. Ну, давайте... Они же не сильно далеко сейчас сидят? Не сильно. Я не знаю, 20 метров. Ну, я издаю какой-нибудь аккуратный звук, чтобы команда поняла, что это я, а любой случайный наблюдатель подумал, что это звуки природы. Дроид думает, что это звуки природы, потому что дроид не понимает природы. Гала кричит фразу... Алкогольный напиток, который пьет. Да, джо пиво. Который пьет только выпили. Так, это, ага, это ваша инициатива. Так, они кидают на инициативу, да? А, да, они кидаются. Да. Сколько ходу вот их кругов я буду добираться до них? Круга 2, наверное. Кинь атлетику. Кинь инициативу и потом атлетику. Окей. Мы доверяем кальмару остаться с бабушкой? Вот да, я... Он не очень умный, я думаю, можно доверять идиоту. Если бабушка его обманет. Ну да, я говорю бабушке, чтобы она присматривала за кальмаром, говорила Каламаре, чтобы он присматривал за бабушкой. Я сейчас вернусь. А может, ты прикуешь их к дереву, например? Греха подальше. У меня нет времени этим заниматься. Так, а ну, что мы кидаем? А что мы кидаем на инициативу? Сорян. А ты атлетик? С другой стороны, ты пока еще ничего не знаешь о происходящем. Ну да. Поэтому... Мне просто подали сигнал, я иду проверить. Кинь vigilance. Ага. Но пока ты не можешь ничего действовать, пока ты не получаешь сигнал. А, ну, в смысле. Ну, просто я не представляю, как это выглядит, когда Гала только ткнул и сразу... Что ткнул плохо, на них развернулись, и они такие, ой, надо позвать помощь. Хорошо. Ну, я могу потратить целый ход не на ужасно, не на сразу бег, а на успокаивание этих... Ну вот, значит, ходит первый игрок, пусть это будет Гала, Гала подает сигнал, и ты можешь попытаться ударить еще раз. На выхватывание бластера это отдельный ход тратится, или как? На выхватывание бластера тратится действие, ну, которое называется маневр, и ты не сможешь... передвигаться или делать других таких мелких действий без дополнительного стресса. Понятно. Так. Напомни, два этих самых... Остается сложность и голубые кубики? Голубые кубики убираются, если ты будешь бить его скальпелем. Скальпелем, да, ага. Тогда сложность остается, а голубые кубики убираются. Хорошо. Так, мы решили, что Баст бьет того, который в броне, я бью второго, да? Угу. А мне казалось... Ты бьешь того, который в броне. Да, я бил, который в броне, а потом Баст сказал, что он с рапирой, и я переключился на второго. Хорошо, тогда ты бьешь за Брака. Угу. Ты не бьешь за Брака. Не бью. Он, скажем, перехватывает твою руку со скальпелем, заламывает ее, тянешь скальпель. О, бой! Так. Ну и тогда, наверное, пусть он и ходит. Ладно, ты не роняешь скальпель, пока он только заламывает твою руку. Сейчас зависит от того, что он выкинет. Ну что он выкинет? Там-там-там. Мы узнаем в следующей серии. Хьюч. Ты получаешь... Он заламывает тебе руку, ты не роняешь скальпель, но он перехватывает тебя, бьет тебя в живот кулаком, но он держит тебя левой, правой кулаком в живот. 3 урона ты получаешь. Это раны? 5, да, 5 ран. Ты получаешь 5 ран. Ты, ну, 5 пальцами меня поцарапал. Так, следующий ходит игрок. Я думаю, Баст. Да, видимо, я бью Дуроса. Хорошо. А, у меня вот абилка Frenzied Attack. Там написано, что у меня апгрейдится абилити. То есть я вместо зеленого желтый добавляю, да? Да. Нет. Добавляешь дополнительный зеленый. А, окей. По-моему. Сейчас я посмотрю. Да, по-моему, ты добавляешь дополнительный зеленый. Угу, получаю один стрейн за это. Ну и, собственно, бью. Так, там сложность какая-то... 2. 2, да? Да. Так, ну, вроде вот так должно быть это. Да что такое? Ты не попадаешь, но потому что ты размахиваешь рапирой в темноте, он тебя плохо видно... Он спотыкается и падает. Роняет фонарик. Да, а у Баста нету какого-нибудь преимущества за то, что он в темноте видит? Ну вот в правилах написано. Остальные не видят. Ну, очевидного преимущества нет. Хорошо. Плюс перед ним размахивали фонарем в лицо. Окей. Хорошо. Теперь он... Он не будет пытаться... Он слегка откатывается в сторону. Выхватывает бластер. И пытается выстрелить в Баста. У меня есть додж. Это сложность повышается у противника. Хорошо. И собственно, стрейн повышаю себе тоже. Ты прямо... Рисково живешь. Да. Хорошо. Так, еще раз я перепроверю. Ага. Он во вселенной Звездных войн с бластерами и этим всем ходит с рапирой. Даже, наверное, не вибро-рапирой. Или как там, были все эти вибро-ножи и прочее. Да, вибро-рапира. А, окей. Он не попадает в тебя из бластера. Что тебе такого сделать несимпатичного? Ну, скажем так, тебе пришлось отскочить от него на метра на 2, чтобы увернуться от атаки. То есть, ты не, сейчас не на расстоянии, на которое ты можешь дотянуться рапирой до него. Угу. Последний игрок получается Борей. Да. Ты слышишь сначала крик Галы, потом стрельбу... Из бластеров с того направления, откуда они пришли. Ну, собственно, наверное, я полхода трачу на то, чтобы, ну, вот этот moving part. Нет. Ну, машу руками, чтобы никуда не уходили отсюда наши пенсионерки и каламари, и бегу в ту сторону. Я не знаю, сколько мне нужно бежать? 2? Я не вижу ничего, видимо, потому что все еще слишком далеко. Я не могу считать, стрелять из бластера. Я могу начать поджигать лес, и это, возможно, отвлечет наших врагов, но нам подожди с планами. Когда ты, ну, жестикулируешь, судья вжимается в дерево ближайшее. Ну, Хонч ставит, ну, кладет на землю бесполезную снайперскую винтовку, достает бластер, то есть всем видом выражает готовность. Если ты просто бежишь, то кинь атлетику со сложностью 2 и одним черным. А как я могу просто бежать? Ну, очевидно, это... Ну, если ты хочешь начать поджигать лес, то все будет гораздо сложнее. Ну, пока не поджигай, наверное. Нет, пока еще рано, мне слишком... Вероятно, я куда-то там падаю, пока бегу. Да, ты в следующий ход тебе придется еще раз кидать. Там нашла тоже стену типа картона. Два стресса. Да, в какой-то момент, наверное, ты натыкаешься на ветки и думаешь, что тебя пытаются, что это тебя кто-то хватает. Паника. Меня живым так не возьмешь. Не поджигай дерево. Окей. Да, пока я сражаюсь с деревьями. Да. Проходим, наверное. Хорошо. Так. Новый раунд. Ход игрока. Ну, давай я пытаюсь вырваться и... Так, я не могу одновременно вырваться, вынуть бластер и стрельнуть, да? Нет, ты можешь либо вырваться... Ты можешь вырваться и вынуть бластер, но ты не можешь... А могу вынуть бластер и выстрелить, но не вырываться. Сложность будет огромная. Так. На выстрел. Да ладно, он его за одну руку держит, а второй он так... Хоп, за полу и прямо в лицо. Да. Скальпель у меня в заломанной руке, да? Да. Ну, то есть, если ты кинешь мели, то в зависимости от результата это будет, как считаться, сразу и атака, и попытка вырваться. Хорошо, давай пока буду пытаться мелишить его. Хорошо. Сложность... Даже... Сложность 2 и 1 черный. Ну, это... Никак вообще. Никак, ты не вырываешься. Ну, хочу его, пытаюсь его хотя бы пощекотать, не знаю. Да, я не знаю, как это... Скажем, тебе удается уйти от пары его ударов, но... Может, ты чуть улучшаешь свое положение, но пока... Не, они так вот с пыхтением тянут друг друга в разные стороны. Хорошо, теперь его очередь. Ага. Что-то как-то у нас засада обломалась. Да. У него один голубой, потому что он тебя держит. Он пинает тебя. То есть он перестает тебя бить рукой, потому что он пинает тебя в колено. Но он тебя, скорее всего, теряет. Три... Урона тебе. Раны, да, опять же? Да. Какой угловатый человек. Так, следующий игрок. Наверное, продолжаю, вас? Да, пытаться ковырять Дуруса своей... То есть ты подходишь к нему лежачему, да? Ну, наверное, да. А мне это каким-то чем-то грозит? Ну, то есть... Тебе будет его проще бить, но он лежит... наставлен, но он пытается в тебя стрелять из бластера, из лежачего положения одновременно. То есть ему в меня попасть будет просто? Да. Угу. Ну и тебе будет его проще атаковать. Ну, бью, что у меня? Хорошо, да, сложность подключим. Один. Да, один фиолетовый. Так, ну и я снова френзит атак использую. Угу. Ты так... От стресса там... Вот не... так вот. Хорошо, то есть это сколько у вибро-рапиры урон? Урон 4, 2 от броула, плюс 2 дамаги от рапиры. Крит у нее 2. Ух ты. И пирс 5, то есть 5 брони я пробиваю просто так. Пирс 5? А, да, 5 брони, да. То есть это урон получается, если я правильно понял, 6? Ну, то есть 5 урона от рапиры, да? И дополнительный... 4 от рапиры урона идет. 4 плюс дополнительный успех 5. И плюс крит. И плюс пробивание брони. Ага. Хорошо, кинь... Нет, это я кидаю 100-гранник. 30. Это что-то будет веселое, наверное. Ты с особым цинизмом о, это discouraging wound, то есть не особенно плохая, но я не знаю, издевательская рана. Во-первых, новость от издевательской раны. То есть она ему ничего не делает. Как. Ну, издевательская или пугающая. Она не наносит ему никакого особого урона. Но вы получаете одно дополнительное очко судьбы. А может быть, я его сразу заюзаю? Подожди, как выглядит эта пугающая рана? Господи, куда я могу его проткнуть? В горло! Чтобы захлёбывался собственной кровью! Нет, это рана, которая не наносит особого урона, но просто, Значок Зора на нем рисует, да. Да, в таком стиле. Да, что-то такое. Ухо ему проколи. Можно... Это он дерется с... С Дуросом. Дуросом. У Дуросов есть уже. Ну, не знаю, рисую ему какую-то неприличный символ на руке. Ага. Рисуешь символ, он слегка ошарашен, он все еще лежит на земле, и в этот момент ты протыкаешь его рапирой, и он умирает. Отлично. Зато я хорошо подкрался. Борей. Кидай атлетику. Все то же самое. Все то же самое. Мне немножко неловко за свою драку с деревьями, и поэтому я так тихо уже, тихо, аккуратненько пробегаю, подбираюсь дальше. Да. В этот момент ты врываешься в эту самую сцену. Ты слишком далеко, чтобы что-нибудь делать. Но я просто смотрю. Следующим ходом, да. Угу. Я могу сказать, не знаю, ничего себе. Да, ты бегаешь как раз в тот момент, когда Баст протыкает Дуроса. Так, следующий раунд. Ходит игрок. Гала или... Баст или Борей? Давайте. Ну пусть Баст попытается меня. Да, еще раз потыкаю теперь за брака. Хорошо. Сложность та же самая с одним синим, потому что он на тебя не видит. Сложность та же самая. Два. Да. Ну и я то просто атаку делаю. Перетекаешь подобно смертельно опасной тени. Махиваешь рапирой. Попадаю. И попадаешь. И это будет... Ну и ты, скажем, его тяжело ранишь. Он все еще жив. Угу. Ну и сейчас его ход, да? Угу. Да. Куда ты его тычешь? Так, чтобы... Было ну, в живот еще... куда-нибудь. Просто. Ты, скорее всего, заходишь, можешь зайти либо сзади, либо сбоку. Ну я, да, скорее всего, там как-то сбоку и вот прям вот в бочину куда-нибудь там. Не проткни насквозь, а то можно зацепить Галу. Хорошо. Так, что я кидал? Ага. Он не отпускает Галу. То есть будет... Ну ему будет сложность повышена из-за... Ну то есть один черный из-за проткнутого бока. Из-за... Больше от испуга, потому что вдруг воткнулась железяка. Но он не отпускает Галу. Ой-ой-ой. Гало умирает. Он отпускает Гало. Скажем, от последний пинок Галу, который отталкивает его на метр. И это будет 5 урона. Ну, все, я лежу. Лежишь? Но у меня 13 из 12. Хорошо, кидай процентный кубик. Чпок. Ну, это не страшно. Ты пока просто без сознания больше. Хорошо. И, ну, то есть, ты не столько без сознания, ты выходишь из боя, ты ничего не можешь делать. И критическое ранение надо будет обязательно записать. Угу. Сейчас я скопирую в чат. Для слушателей, скажем, от удара ты выраниваешь скальпель. Угу. Это в нон записать, да? Да. То есть оно у тебя всегда. Ага. Тебе его понадобится лечить. Обязательно, даже когда пройдет эффект. Угу. Теряешь скальпель. Так, теперь Гала, получается, слегка потеряв сознание, ну, не без сознания, но не в восторге от своей ситуации, опускается на землю, может, сидит. Угу. Тогда, наверное, пусть ходит Борей. Угу. Да, ну я... Ладно, я не выхватываю огнемет, я выхватываю бластер. Все еще, направляю его в нашего противника и стреляю со сложностью 2, да, видимо? Да, сложность 2. Окей. Вы не собираетесь его брать? Да что ж такое? Вот хороший вопрос. Вы не собираетесь его брать в плен? Ничего? Вы пытаетесь... Но мы собирались взять его в плен, чтобы узнать, где у них машина. Есть ли у них машина поблизости, можно... Ну и сколько их... Он только что нанес критическую рану, давайте его вообще. Давайте его помучим теперь как раз. Теперь да, может он сейчас отрубится. Хорошо. Ну хорошо, я промазал, но вокруг него что-то начинает гореть, да? Нет. То есть у тебя не получается нанести ему никакого существенного урона, но, скажем, твой выстрел попадает ему под ногу. Ой, а можно я попаду ему в оружие, и он роняет свой бластер? Он сейчас не с бластером в руках, он бил Галу руками. Руками он бил меня. Ты попадаешь ему под ногу, он поскальзывается, падает, бьется головой об какую-нибудь... об ствол дерева и теряет сознание. Найс. Отлично. Это очень хороший промах. Это лучший промах. Ну, 4 преимущества, я думаю, помогает. Да. Хорошо. Галу надо подлечить. Да, я бегу к Гале, и я могу вогнать в него сразу 2 стимпака, это будет на 5-4 лечения. А сам себя я могу полечить? Ну, видимо, тебе нужно выйти из обморока, нет? Для начала. По-моему, сейчас я перепроверю, по-моему, ты не можешь. Не могу, да? Хорошо. Ну, я могу тебя полечить стимпаком на 5, а дальше ты уже сам. Давай, ага. У тебя же есть мемикет, ну то есть... Мне даже ничего не надо кидать, я просто вычеркиваю себя из инвентаря. 1. Теперь у меня 3. Черт возьми, да, вкалываю в тебя стимпак, смотрю, что ты приходишь в себя, разворачиваюсь, бегу назад к... Да, до вкалывания стимпа, до того, как ты откатил раны, ты не до ниже своего предела, ты не можешь ничего делать. Ага, хорошо. А то есть теперь я могу, да, пока Борей убегает, я могу немножко еще полечиться? Да. Ну я тогда поднимаю скальпель, могу уже поднять скальпель? Я сейчас пытаюсь решить, быть ли таким злодеем, который, чтобы заставить тебя искать. У нас там есть фонарик лежащий. Хорошо, ты поднимаешь скальпель. Хорошо, вроде я все равно хорошо ищу. Я пытаюсь понять, услышал ли нас кто-нибудь нашу стрельбу из бластеров? Ну, то есть, там, оглядываюсь, как-то пытаюсь пошарить по лесу глазами своими. Да, и не хочешь проконтролировать, чтобы пленник не... Ну, то есть, из обморока не поднялся раньше времени? Я сначала оглядываюсь вокруг, потом... Кинь персепшн со сложностью один фиолетовый, один черный. То есть, маловероятно, что вас кто-то слышал, но вы все-таки были местами довольно шумные. Скажем так, ты видишь какое-то освещение искусственное в лесу, но слишком далеко. И нет никаких признаков, что оно движется в вашу сторону. Угу. Так, мне какую? Просто медицину кидать или с чем-то? Медицину? Ты просто раны залечиваешь? Ну да, мне что-то еще надо? Ну, критическое ранение, да, тебе потом придется все равно лечить. Потом уже, да. Да. Сейчас пока просто... Раны. Хорошо, сейчас. Раны со сложностью 2. Ты используешь медкит? Подожди. Да. Ага, нет, просто 2. Просто 2. Не медкит, а медпак. Медпак, да. Без сложности, да, бросаю? Да, сложность 2. А, сложность 2, ага, все. Тут... Ты вылечиваешь... Скажем, у тебя стресса нет? Нет, ты не говорил. Хорошо. Так, подожди, а сок, он что делает? Мы правильно его не считали вообще? Правильно. Хорошо. Ну, сок же поглощает... Не, подожди, ты должен был считать любой урон, который... Отнимать его от любого урона, который тебе наносит. Вот я этого не делал. Ну, считай, что ты голов бился. У меня 2 маленькие. Ну, надо будем считать, что сам дурак. Ну, скажем так, я тебе дам лишнюю возможность подлечиться, но критическую рану я тебе оставлю. Хорошо. Получается, ты вылечиваешь 4. Все, в смысле, еще раз можно подлечиться или все? Нет, я имею в виду, ты вылечился больше, чем ты мог бы вылечиться с этим броском. Ага, спасибо. Ладно. Так, ну я обшариваю этого чувака, который в отключке, и связываю ему там кляп в рот, обезвреживаю его. Вы помните, что у вас там люди в лесу? Да, а и... я же бегу с самого начала. Да, раз ты... Я, наверное, уже добежал, я, наверное, бегу чуть медленнее, но... Хорошо, сначала про пленного... Колдагере. Чем ты его связываешь? Одеждой Дуруса? Ну вот да, наверное, какую-то одежду. Либо его, либо Дуруса. Рву. Что-то такое. Окровавленным тряпьем закрываешь ему рот. Блин, вот в ужасе от нас. Хорошо. Да, кидай колдагере или что-нибудь такое со сложностью, пусть будет 2. Неплохо. Неплохо. И сейчас я наконец я испытаю свою таблицу случайного лута. Значит, ты находишь, во-первых, 150 кредитов. Отлично. И 4 походных рациона. Еда позволяет восстанавливать стресс, грубо говоря. Так, ну и связываю его, и, наверное, хорошо. Теперь еще Дуруса тоже обыскиваю. Хорошо. Дурасу пусть будет та же сложность. И тот же результат. Да, ровно так же. Ты находишь колоду для собак. Отлично. 2 колоды для собак. Одна из них... А с другой стороны темно, ты их не различаешь. Угу. Потом осмотрю. Да. Ну... Очевидно, азартный игрок этот дурас был. Веду Забрака ко всем остальным, где мы сидели. А, ну я тогда приду тоже следом. Угу. Я тем временем добегаю, как у них. Да. Все. Они все еще там? Слушайте, давайте я труп припрячу куда-нибудь, там, листиками прикрою. Лес, ночь. Не, ты можешь, если хочешь, но... Не сильно сыграет, да? Ну, скажем так, скорее всего, подними с него рацию. Подними с него рацию. Да, слушай, точно. Ага. Беру рацию и бреду за Бастом. Секундочку. Рация... Рация разбилась при падении. Ну, хорошо. У второго есть рация, если что. Бреду за Бастом к остальной компании. Хорошо. Секундочку. Я думаю, вы находите их без изменений. Ну, я говорю им, что все хорошо, мы уменьшили количество наших врагов еще на минус 2. На полтора. Учитывая пленника. Да. Спрашиваю, приходилось ли нашей замечательной нанимательнице за время ее карьеры пытать людей? Она судья. На Альдеране не одобряем такого отношения. У нас есть законы, в отличие от того места, где вас собрали. Вы сейчас говорите вот прям так же, как капитан двуличной Лейлы. Вы бы понравились нашему капитану. Вообще, пропиток возражал Рурк. Да. Достаточно сильно. Но он возражал не по идеологическим соображениям, а по психологическим. Да. Ах, эти члены команды двуличной Лейлы. Да, Забрак приходит в себя, у него по виску течет кровь, он с кляпом во рту, да? Угу. Хорошо? У кого-нибудь запугивание хорошее есть? Сейчас посмотрим. У меня с этим не очень. Нет, у меня вообще слабенькое запугивание. Запугивание это на что? Хэршем. Хэршем. 3 зеленых. Ох ты. Вот, пожалуй, дроид будет пытать. А кальмар не страшнее? Сейчас погляжу. О. Хэршем это с чем связано? Вилл. Вилл пауэр. Вилл. У него 2 желтых. Воу. Ого. Полутораметровый Монт Каламари. А умеет быть страшным, оказывается. Мы внезапно начинаем смотреть на него с уважением. Нет, и бояться. Вы пока еще не знаете. Нет, внезапно мы почувствовали, что наш друг Монт Каламари чуть-чуть более страшный, чем нам казалось до этого. Он как-то нож достал и смотрит на этого пленника, так уже точит его. Точит пленника уже. А, слушайте, а это мы схватили, которого наша судья брата в тюрьму посадила, или который здесь за деньги, которых ему слишком мало платят? Вы кого хотите больше? Тот, которому слишком мало платят, разумеется. Это тот, у кого посадили брата. А теперь важный момент. Думать над своими ответами. Не, я невидимо кинул монетку. Но вы могли перевернуть до этого фишку, если вам сильно хотелось. Мы не знали, что у тебя не решено. Ну, в общем, пока пытаются... Ну, наверное, кто-то другой будет допрашивать. Я к этому не проявляю никакого интереса. И встаю на стреме, смотрю там вот в ту сторону, где я огни видел. Вдруг оттуда кто-то пойдет. Я говорю, спрашиваю кальмара, а как у вас с умением убеждать, уговаривать и вынимать ответы? Он возвращает бластер в кобуру. А что, собственно, надо от него узнать? Объяснит кто-нибудь? Количество людей, которых послали. Количество людей, свободная техника. Ладно, окей, я поворачиваюсь к этому чуваку, я зажимаю ему, я вытаскиваю ему кляп, но зажимаю рукой рот, чтобы он все равно не мог кричать. И объясняю ему, что ситуация его такова, что он находится в темном-темном лесу с очень недружелюбными личностями, которые очень хотят этот лес покинуть, не встретив его друзей. И его личное выживание очень сильно зависит от того, насколько наша маленькая группа, насколько безопасна наша малая группа покинет эти гостеприимные ветви. Звучит так, как будто ты сейчас занимаешься кайдженом. Ну. Ну да, причем тебе лучше вести переговоры со мной, потому что посмотри на этого Монка Ламари, у которого был очень тяжелый день, который очень хотел поесть сегодня. А вот именно ваш коварный план лишил его знатного ужина. Монка Ламари протягивает руку, берет у Галы скальпель, надувает жабры на шее. Я в виде редкого-редкого исключения отдаю ему скальпель. И пробует скальпель пальцем на остроту. Сейчас я очень медленно, очень спокойно уберу руку от твоего лица, и ты скажешь мне, сколько еще осталось ваших друзей, и какого дьявола они хотят от нас в этом лесу. Медленно убираю руку. Какой у Бария Кайоржин? 3 зеленых. 3 зеленых? Замени 1 зеленый на желтый и кинь со сложностью 1 фиолетовый. Uh-huh. Все-таки ты ведешь, а Холч помогает. Ну, норм. Ну, ништяк, ему очень страшно. Ну да, он... Мне еще брата из тюрьмы встречать, вообще-то... скажем так, их в лесу как минимум еще 10 человек. И они ждут подкрепления с минуты на минуту. А нигде пустой транспорт не стоит, да? Насколько он, да? На скольких транспортах вы перемещаетесь? Скажем так, у каждой группы есть... У каждой группы из 4 человек есть ховеркар, которые они посадили либо на краю леса, либо немного въехали в лес. Он может сказать, где приблизительно должен быть их ховеркар, но потому что он, ну, слегка напуган, встряхнут, потому что ему он получил по голове довольно массово. И в лесу темно. Грубо говоря, Гале придется бросать survival, чтобы найти ховеркар с такой внушительной сложностью. Будем пытаться. Но... Ну, что делать? Надо как-то выбираться. Или... Подкрепление скоро. Или будем пытаться двигаться к городу пешком. В принципе, мы ведь не так далеко. Там всего-то 2 километра было от... Но мы в другую сторону ехали, к сожалению. Но не, ну мы развернулись, мы уже где-то, ну, на расстоянии усадьбы. Мы не такой уж большой крюк. Ну, давайте подумаем, либо к городу движемся, либо к ховеркару. Если, я спрашиваю его, есть ли возле их ховеркара еще кто-нибудь? Если их напарники... Ну, остались. Если их напарники еще не вернулись... то ховеркар должен быть без охраны. Ну, что, попробуем ховеркар найти? Ну, слушайте, на их ховеркаре не по лесу. Вот на ховеркаре мы пойдем вокруг, потому что это их ховеркар. Это не сразу понятно, что это мы, возможно, перемещаемся на чем-то чужом ховеркаре. А, я спрашиваю, не является... О, давайте перевернем белый жетон, чтобы именно эти ребята были на ховеркаре с турелями. А у них и остальные не были с турелями? Нет, с турелями один тяжелый, грубо говоря, полицейский ховеркар, в нем больше людей. То есть, с другой стороны... Я хочу Road Warrior полностью в этом, в этой сессии, но, наверное, скажем очень... так, я разрешу, но тогда у Ховеркара будет охрана. Давайте не будем. Угу. Давайте лучше перевернем, что они еще не пришли к Ховеркару и уедем. Ну, мы можем перевернуть на найти Ховеркар. То есть, ну, вместо, да, вместо броска Галы мы переворачиваем жетон. Да, да, можно. Давайте тогда так, ага. Хорошо. Переворачивайте. Окей, мы нашли Ховеркар. Хорошо. Но да, вы только на... мы еще не пошли туда. Да, да. Когда вы пойдете, вы найдете Ховеркар без проблем. Без каких-либо проблем, это я даю честное слово. Да. Мы туда поместимся шестером, потому что четыре, не знаю. А мы зачем нам шестеро? Мы... Да, да, давай мы этого убьем. А. Шестером. Вы можете его убить, вы можете его засунуть в багажник, как захотите. О, давай его в багажник. А, значит, стоп, может быть, у него еще спросить там, что именно они ищут в лесу? Давай догадаемся. Нас, да. Нет, ну, как по цвету там или как вот. Они ищут людей. Они ищут людей. Может, нам проще переодеться? Может, нам тетку посадить в багажник? Нет, ну, в том плане, что если они найдут каких-нибудь случайных прохожих в лесу, ночью, на частной территории, то они, скорее всего, расстреляют. Хинерные, а. Сочувствую. Как они вот отличают каких-то случайных от своих, которые вот ездят, ищут? Ну, они как-то общаются, знают друг друга. То есть они типа знают друг друга. Ну, да. Считаем, что это клуб обиженных судьей по интересам, они... встречаются последние несколько десятилетий периодически, жалуются друг другу на жизнь. А те, как... Ну или у них был брифинг перед встречей, и они запомнили друг друга в лицо. А рация этого чувака с нами? Рация с вами, но она тоже сломана. Тоже сломана. Ну, вроде все ясно. Идем пихать чувака в багажник. О, да. Может, его просто вырубить? Может быть, или, ну, даже лучше тогда убить, на мой взгляд, хотя бы потому, что нам не нужны лишние люди в этом лесу. Гала и изменение моральных ценностей за 4 сессии. Посмотрите, ужасный вор Корвус убил беззащитного пленника. Это не беззащитный пленник, это потенциальный враг. Если они его найдут, развяжут, приведут в чувство, у нас вернется один враг в этом лесу. Когда вы заканчиваете допрос и начинаете обсуждать, что с ним делать, судья встряхивается, более-менее приходит в себя, подходит к пленнику, говорит: «Я тебя узнаю, твой брат был мерзким злодеем, он ограбил 5 банков, убил во время ограбления 4 человек. Он заслуженно сидит. Я бы посадила его еще на дольше, если бы законы позволяли». Он уже практически... И она бесполезно пидает его в щиколотку, отворачивается и возвращается к своему дереву. Это типа моральное право его убить? Нет, она... Вы же помните про брата. Да. Да, она... Она обвиняет всех, кто с ней. Она персонифицирует грехи брата на брата, она персонифицирует грехи серийной модели на одного дроида. Она очень любит обобщать. Это ужасно. Это отвратительно. Для судьи... У нее был тяжелый день. У нее была, скорее всего, тяжелая неделя. Я предлагаю его убить и поехали, чтобы не мучиться. Да. Что его таскать куда-то там, мучиться? Да, если что, нового куда-то... захватим. Троид смотрит на вас с осуждением, повязывает кляп на пленника назад, перекидывает его себе на плечи и... Когда ты пытаешься ему заткнуть кляп, он пытается что-то сказать, что его можно просто связать и бросить в лесу. Его не найдут. А тогда почему не проще убить сразу, если его не найдут? Он тогда будет лежать, помирать с голоду. Ну, это я ему говорю. Встречать брата из тюрьмы через год. Но ты... В смысле, гусеничкой выползёшь к городу? Ради брата он на многое готов. Ну, пусть ползет, наверное. Да, ладно. Пусть связанный лежит, затыкаем кляп и уходим. Нет, дроид не оставляет его на медленную мучительную смерть от голода в лесу, а забирает с собой... Он сам попросил. Его проблемы. Человек имеет право решать. В первую очередь попросил его не убивать. Вот да. Но... Нет, если его... Я не хочу, чтобы его находили и узнавали все про наш состав, и я не хочу, чтобы его убивали. Поэтому я забираю его с собой, он будет лежать в багажнике. Ну хорошо. Мне надоело спорить с дроидом, иду просто в сторону Хаверкара. Окей, да. Все идут в сторону Хаверкара, все знают куда. Но в любом случае ведет вас Гала. Ну да. Веду. Хорошо. Да, а этот мычит с плеча и кивает головой в правильную сторону. Я забрал обратно у кальмара свой скальпель. Да, он взял, поднял с земли свою снайперскую винтовку, отряхнул, закинул на плечо, кивнул, посмотрел в сторону Забрака на плече, что-то пробулькал и пошел за вами. Забрак вздрогнул. Значит, после 15 минут ходьбы по лесу вы нашли ховеркар, припаркованный на краю леса. Отлично. Там нет никого? Никого нет. Замечательно. У этого, наверное, где-то есть ключ от ховеркара. Да. Вот, отлично. Видите, полезно было его нести с собой. Как чехол для ключек. А еще можно носить с собой ключ. Ладно, я загружаю его в багажник, закрываю багажник и... Спорим, мы там его забудем. На медленную и мучительную смерть. Это не худшее, что с ним может произойти. Мы же прям с краю леса, да? То есть довольно открытая местность. Кто-нибудь может осмотреться. Не знаю, мы видим... Они подумают, что это свои. И не будут нас кусать. Ну да, мы так аккуратно заводим нашу... Ну, это такой же по размеру ховеркар, то есть вот можно даже чуть больше. Да, я думаю, не кабриолет, или... Подождите. Я кину монетку. Да, это не кабриолет, жесткая крыша. А у меня вот есть disguise kit. Могу я нашу старушку Забрак... замаскировать как-то. Чтобы если нас встретят, мы им сказали, что да мы сами их ищем, мы не при делах вообще. Ее в рваном махровом халате. Но мы ее переоденем. У нас есть человек, которого можно раздеть в багажнике. Такое, что... Скажем так, надо будет кидать, но сложность будет большая, потому что вам нужно будет замаскировать старушку под брутального наемника. Ну, мы попытаемся. Но они одной расы. Они одной расы, это как минимум должно облегчать задачу, нет? Ну, я не думаю, что вы прям под этого Забрака будете ее маскировать. Ну, просто попытаться хотя бы. Да, давайте попытаемся. Явно выглядела как та личность, которую они ищут. Супа Маякова! Сначала надо будет кому-нибудь ее уговорить. Вот да. Кайоршин, кальмар. Это запугает, это не уговорить. Ну, камон. Так, а кто нас... Чарм хорошо должен подойти здесь. Чарм или негоушиэйшн? Ну, у меня 3 зелененьких шарма. У кого-нибудь есть лучше? Нет. Я не уверен, что социальные навыки мне позволят уговорить старушку. Ничего, когда ты пытаешься уговаривать старушек на что-то, ты ничем хорошим не заканчиваешься. Да. Ну, то есть, она возмущена даже самой идеей, что... То есть, неизвестно, в какой антисанитарии валялось это преступное отребье, и на меня его... Да как вы смеете, я судья с 40-летним опытом. Я не буду прятаться от этого мусора. Ну, ради меня. Кидай чарм со сложностью 2. Не, Это был весь твой аргумент, да? Хорошо. То есть, она не согласна, но я принимаю предложение, как потратить эти два преимущества. Она будет меньше сопротивляться, когда мы будем ее переодевать и маскировать. Ну, она... Вы собираетесь ее насильно? Ну, как вариант, мы можем ее засунуть в тот же багажник. Это пока не выглядит мне как трата преимуществ. Да блин, снимаем плащ с Барса, закрываем, да. И я могу отдать свой heavy clothing, который довольно большой, потому что, ну, камон, был не трогать. Я могу отдать противогаз. Но мы, да, можно, просто ее укрываем, и она сидит на, ну, прячется на заднем сиденье и изображает рюкзак. Вот. Изображать рюкзак не ниже ее достоинства. Да. Потрясающе. То есть маскировать не будем, да? Просто замаскируем, да, под... Ну да, просто накроем и... Хорошо, вы засунули Забрака в багажник, ее накрыли плащом. Рюкзаком, да. Жалко, что ее нельзя засунуть рюкзак, ну ладно. Загрузились в ховеркар. Да, я, видимо, за рулем снова. Да, я, наверное, сяду на переднее, чтобы лучше видеть. Да, штурманом. Не борей за рулем. Нет, я сажусь за второе место и пытаюсь связаться с Нордаком, потому что полчаса уже, наверное, прошло. Уже, наверное, прошло больше. Да, более, он так и не связался. Хорошо. У него тоже тяжелая ночь. Он... О, наконец-то, я уж боялся, что я не услышу от вас. Ты соскучился по... Мы в последних стадиях штурма. Мы сейчас планируем подходы к мостику. Я думаю, мы будем дома через часа два. В смысле, дома к ее поместью. Ну, ага. Там или где угодно в городе. Угу. Неплохо. Мы все еще не теряем надежду добраться, ну, выехать в город. Если что, мы напишем тебе наше точное местоположение. То есть, можно ему посылать трейсинговый сигнал с местоположения нашего ХРК, типа вот, чтобы у него отмечалось. Коммуникаторов, например. Коммуникаторов. Вы можете ему сказать, ну, часто коммуникаторов он, скорее всего, знает. Ага. Ну да, есть. То есть, никакой дополнительной информации... Вы, скорее всего, не можете ему предоставить. Короче, да, Нордок, мы так рады, что ты все еще жив, ты ничем не можешь нам прямо сейчас помочь. Ну, вы вроде спрашивали, где можно залечь на дно. Он дает адрес в городе. Это небольшая кантина, владелец которой ему должен. Ну, он до города бы еще добраться. Ну, в принципе, да, пора в город. Хорошо. Как вы едете, по полю или вы выруливаете на дорогу? По дороге уже, наверное. А есть разница по скорости? Кто-нибудь стоять. По дороге чуть быстрее, да. Ну, наверное, стоит хотя бы возле дороги, не прямо по дороге. В пределах видимости. Да. То есть, чтобы не блудиться, но при этом, чтобы нас, даже если увидели, то не могли так просто тормознуть. Хорошо. Как только вы подъезжаете к дороге, я переворачиваю фишечку. На вас луч прожектора. И чуть со стороны дороги в вашу сторону подруливает вооруженный ховеркар. Тяжело вооруженный ховеркар. Вот тот самый тяжело вооруженный ховеркар. Или да. Просто. О. Один? Один. Окей. Так, но я предлагаю притворяться вообще другими людьми. То есть и не нами, и не теми, кто нас ищет. То есть мы просто мимо проходили. Да. В этот момент... Довольно неправдоподобно, но ладно. Из громкоговорителя. Остановитесь. Ну, то есть вам от вас требует, чтобы вы остановились и, ну... Перевод. Не, ну, я просто не уверен, как правильно выразить их требования. Ну, то есть, они уверены, что вы часть наемников, и почему-то вы едете по дороге вместо того, ну, не по дороге, вдоль дороги, вместо того, чтобы заниматься поисками. Меня смущает то, что они все, как мы выяснили, друг друга знают. То есть, если мы будем говорить, что мы одни из них... Ну да. Они машину, скажут, нифига. Машину они могут узнать, интересно или нет? Не, это мы решили, что они друг друга знают. Хотя, ну да, это мы достроили. А почему мы решили, что они прямо... Ну, нам-то для чего было нужно? А мы сейчас находимся на вот в этом приватной зоне какой-то, где никто не может ездить или как? Или мы уже подъехали... Или мы уже где-то в общественном месте, где, в принципе... Да, сейчас на территории выехали. Но мне кажется, они видят, что это один из их хаверкаров. Он так сработает. Ну, нет, вы все еще на частной территории. Все еще, да? Тем более, вы не на дороге. То есть. Угу. Угу. И понятно, ну, что мы на их машине. Скорее всего, ну, темно все-таки, но возможно. Мы не хотим попытаться вообще просто свалить. Кому тут ездить, кроме наемников? Я бы попробовала просто свалить, но нас будут обстреливать. Вам хватит скорости, чтобы свалить. Давайте. По вам будут стрелять, но... Ну ладно, можно я вот тут наконец подожгу поле, за нами будет гореть поле? Я не уверен, что огнемет из несущейся машины это такой... Зато красиво. Это красиво. Ну давай, пусть бросит со сложностью. Не, давайте вот мы газуем и прям и уезжаем, да, и отстреливаемся, что-то такое. Ну да, даже не отстреливаемся, наверное, просто газуем и все. Ну да, пока просто газуем, пока в нас не начали стрелять. Клево. Хорошо, вы газуете. Киньте все инициативу. Кул. I'm not that cool. Хорошо. Но вы, как минимум, газанули душевно. Хорошо. Кто хочет... Ну, то есть, вы газуете. Кто ходит первым из игроков? А что мы можем ходить? Ну, вы можете пытаться стрелять, водитель может пытаться маневрировать, или, наоборот, пытаться выжать из двигателя все, что возможно. Я бы советовала выжимать все, что возможно, как да, видимо, можно быстрее ехать. Хорошо, то есть, пока ничего такого особенного не делаешь, просто переключаешься на максимум. Угу. Они воспримут наше поведение как подозрительное? Мы как вас попросили остановиться, а вы... Может, мы не услышали вас. Ну, то есть, если мы начнем стрелять сейчас, это не добавит подозрительности, да? Нет, это уже все, уже экшен начался. Они начали стрелять, насколько подозрительно это. Нет, мне кажется, они все еще не хотят нанести нам вреда. Нет, что? Баст, кинь свое... Планетарное пилотирование со сложностью... Пусть будет... Со сложностью 2 фиолетовых и 1 черный. Это будет больно. Нет. Отлично. Скажем, вам понадобится на отрыв от них. Вам даже очень повезло. Вам нужно продержаться только один раунд без каких-либо проблем. Ух ты. И вы выйдете, то есть ховеркар их не был достаточно далеко, что вы сможете выйти из радиуса действия оружия. Ну да, и вообще могу быстро. Если ничего плохого не произойдет. Хорошо. Следующий игрок. Парень, ты дальнобойный? Да. Конечно. А у нас же еще есть Хонч. Да, кстати, он забыл он в Непись уходит. Нет, я за него не бросал. Я забыл про него. А, понятно. Это будет... Я думаю, это один это, из них. Это все равно то же самое. Там две турели, не забывай. Угу. Хорошо, тогда ходит... Тогда ходит Хонч. Потому что у него очень хороший результат на броске. Неприлично хороший. Для Хонча-то... Он все равно меч не сможет. Ну да, из снайперской винтовки он не может стрелять. Угу. Но у него есть бластер. Почему он не может стрелять? А, потому... У него патроны кончились. Нет, так у него есть спустя... патроны. Ты представь, как высунуться из машины с двухметровой винтовкой. А, да, то было с крыши, поэтому все было легко, да, конечно. Значит, он стреляет из бластера. Это два... Ну и потому что вы не пытаетесь маневрировать, он не попадает. Хонч. Теперь игрок. Я очень хочу поджечь все, поэтому можно я последняя буду ходить? Так она поджигает. Мы сейчас едем вдоль дороги по какому-то полю, непонятно. Да, там какая-то есть небольшая растительность. Да, разумеется, весь этот огонь, он не дотянется до вражеского хэркара, потому что он как-то летит сверху, но будет много дыма. вероятно, поэтому мне очень хочется так сделать. Тогда, может, сейчас, пока есть польза от этого какая-то. Окей, потому что если вы оторветесь... Жги барей. Я вытаскиваю из окна хаверкара кусок отнемета. Направляю его вот чуть сбоку и вниз, то есть прям в землю. Я не пытаюсь из огнемета достать до вражеского корабля. Да, ты бы не достал. Ну, да, вот. И стреляю в землю. С какой сложностью я стреляю в землю? Земля большая в нём. Сложно не попасть. В траву. Ну, то есть, смотри, трава может не заняться. Может не загореться трава. Может поджечь чёртову вашу машину. Да, и ещё... Со сложностью 3. Камон, это должно быть не очень сложно. Я кинул монетку, и это был хороший результат. Плохой результат был 4. Ладно, я могу просто перевернуть белый жетон. Почему? Вместо броска, потому что я могу наложить с этим броском. Хорошая очередь. Потому что белый жетон — это действия, которые меньше от вас зависят. Но я не знаю, мне кажется, у меня 2 желтых, 1 зеленый против 3 сложности. Ну, это 50-50, это нормальные шансы. Да. Короче, это происходит. О, да. Это прямо хорошо происходит. Да. У нас чуть-чуть опаляет бок, видимо. Дымовая завеса прямо фантастическая. То есть я буду добавлять 2 черных к их стрельбе. И что еще? Но что-то плохое тебе надо сделать. Мы чуть-чуть опаляем бок. То есть, я не знаю, слезает краска с нашего же хэркара. Хорошо. Какой у тебя урон на огнемете? Секундочку. Опус. Давайте просто умер какой-нибудь зайчик без защиты. 8. Все серьезно. Хорошо. И я стреляла в землю, и я попала в землю. Чтобы было честно, я кидаю, видимо, D4, я кидаю, видимо. То есть вы сейчас все увидите результат. Машина получает 2 урона. У-ху. Ты цепляешь задний репульсор, вас слегка встряхивает, но вы едете. Окей. Я предупреждаю, здоровье машины 5. Ага, окей. Хорошо. Да. Теперь едет хаверкар. Значит, первым ходит водитель хаверкара. Он пытается объехать дым таким образом, чтобы предоставить своим стрелкам хорошую видимость. То есть дыма прилично. Я думаю, сложность 2. То есть все-таки в одну полосу, но загорелось хорошо. Поэтому фантастически не получается объехать дым. Даже больше, в какой-то момент он цепляет репульсерами огонь, проходит и его встряхивает. Они получают, видимо, стресс. Да, они получают стресс. А я перенесу эти два урона, которые вы получили, тоже в стресс. Может, они получают дополнительную сложность к стрельбе? У них и так до хрена сложности в стрельбе. Ну, пусть еще хуже будет, что. Так, хорошо, следующее. Так, теперь один из стрелков. У них ничего хорошего нет. Сложность 2. 2 черных. Он один раз попадает. Потрясающе. И мы летим в кювет. Нет, давай он попал в багажник. Ага. То есть, зависит от того, из чего он стрелял. Как бы, да, что там? Легкая бластерная пушка. Че-че-че. Звучит угрозой. У нас есть какая-то броня на этом фаркаре? Он же такой все-таки сортов милитарист. Нет, это просто машина. Вы получаете максимум урона, который может получить ховеркар. Вы все еще едете. То есть все, 5 уже. 5. Ну, если перевалит за 5, тогда начнутся проблемы. А у них еще один чувак что-то должен делать. Да. Я вот только что ход прокнул. То есть вас тряхнуло достаточно фантастически. То есть вы прямо подпрыгнули в воздух, повисели на высоте там 3 метров. Один тот репульсор, который задел Борей, начал дымиться, и вы косо спускаетесь. Второй стрелок. Он не попадает. Можете вернуть белый жетон, чтобы он просто промазал? А уже. Он не попадает. Но он попадает в землю под тот же репульсор. Да что ж такое? Вас чуть-чуть... С какой стороны высовывался Борей? Но у нас левостороннее движение. Все с такой дыхали правостороннее. Где место штурмана? Нет, я же на месте штурмана сидел. А, ты сидел на месте штурмана. Окей. Ну, место штурмана справа. Окей, ну ладно, я сидела за Галой. Хорошо, у вас правый бок подпрыгнул, вы получаете еще немного стресса, но... Мы получаем или корабль? Машина. Окей. То есть вы дымитесь целиком. Просто вот на столечко от... Последний ход Галы. Гала, сделай что-нибудь. Нет, так. То есть вы, скорее всего, оторветесь, но... Да, то есть Гала заканчивает круг, и мы отрываемся. Да. Если они брали эту машину в прокат, то они, скорее всего, потеряли страховку полностью. Так, ну, вот я сейчас выстрелю из чего-нибудь, еще попаду в машину случайно, она и развалится. Да, да. Поэтому я... Просто крикни им что-нибудь. Я им показываю неприличный жест из окна. Присоской? Да, присоской. Присоска вниз, вот то самое. С пришпокиванием, да. Хорошо. Я сейчас выкручу сложность стрельбы на максимум. Ну, то есть, они в вас не попадут. Но, ну, то есть, они продолжают по вам стрелять. Нет практически никакой вероятности, что они в вас попадут. Но я дам им 2 выстрела. Зачем? Ну, потому Зачем что... Зачем ты так делаешь? Потому что как? Вы отрываетесь и им не стрелять? Это да. Же фотографично, все в порядке. Они должны признать своё поражение. Воу-воу-воу. Они взрываются. Так, они не попадают. Они не попадают. Им очень грустно, у них один диспеер. Да, и они, водитель, продолжая пытаться выманеврировать сквозь этот дым, повреждает один из репульсеров нафиг. И они слегка носом несколько метров борозду проделывают в поле. В горящем поле. Да. Ничего, никакого серьезного урона, но они, водитель просто потерял управление. Вы на не менее дымящемся и трясущемся ховеркаре подъезжаете в город. С заднего сиденья высовывается судья. Я так и знала, что... Я впервые в жизни жалею, что пошла в юридическую профессию, а не в охрану правопорядка. А вы еще жаловались, что на пенсии скучно. Видимо, мы паркуемся где-то... Поворачивается к Басту. А ваш наниматель не ищет, не знаю, юридического консультанта, в которого время от времени будут стрелять? Это стоит спросить у него. Мы едем в порт на корабль, или мы едем... Вы собираетесь ехать в город на вот этом вот, на этой развалюхе? Наверное, надо выйти, да, а то... Да, наверное, всё-таки надо где-то... Напугаем тамошних штурмовиков и вообще... В кусты засунуть и уже пешочком добираться. Человека оставим в багажнике, да, дымиться? Он там не задохнулся еще, видишь? Тут вопрос, конечно, да. Не, ну удивительно, вам ничего такого плохого не сделали, чтобы он там, чтобы с ним что-нибудь случилось? Его там только слегка... Ну просто от дыма он мог там уже, ему плохо стать. Как хотите. Ну нет, мы его вытаскиваем, он должен был быть просто полностью ошалевший, дезориентированный, ну да, живой. Он не в восторге от своего положения. Ну пусть валяется связанный в кустах, рядом с дымящимся ховеркаром, захочет, ползет. Ну слушай, на территории города его можно уже так кинуть. Ну да. На территории города он или покричит, или его точно кто-то найдет. Когда-нибудь. Тем более дымящийся ховеркар рядом. Да. So good day. И оставляем его тут прекрасно. Мы идем в ту контину, которую нам советовал Нордок. Наверное. Ну, наверное, да. А зачем он нам советовал? Ну, место, где можно спрятаться. А, ага. То есть на корабль не идем, да? Ну, или на корабль, или вот в эту контину. У нас два варианта сейчас. Нам вообще судью надо в каком виде и где сдать? Ну, нет, смотри, вот сейчас, где-то еще через час или полтора, Нордок выдвигается в свои... Ну, то есть он заваливает базу вот этих чуваков, которые атакуют. Ну, пошли в контину тогда. Нам нужно просто пересидеть еще какое-то время. Угу. Да. Нам нужно ночь выжить, и все. И как бы... День простоит, до ночи придется. Да. Там далеко до этой контины добираться? Киньте кто-нибудь Perception или Survival или какую-нибудь другое, что можно трактовать как ориентацию по городу. Streetwise. У меня Streetwise хороший. Streetwise это преступный навык. А, да, точно. Вот Гала запомнил. А Гала не жил в этом городе, не в этом ли городе университета, вот это все? Нет. А, нет. Ну, короче, вы находите контину, вы рассаживаетесь. А, так, сейчас, ну ладно. Скажем, вы привлекаете некоторое внимание, идя по городу, потому что вы сопровождаете пожилого забрака в грязном изорванном махровом халате и в плаще. Но в целом... У них либеральное общество — это не самая странная вещь, которую они видят в среду утром на улице. Хорошо. Как вы проводите время в ожидании Нордока? Среди нас пьющих даже нету, да? Нет, я заказываю себе белый русский. Аналог Звездных войнов. Судья заказывает какой-то аналог виски. Я делаю плюс один на судью в голове. То есть еще один бокал. Я сижу, отдыхаю. Пью водичку. Хорошо. То есть... Можешь подлечиться еще раз, у тебя самые сильные раны. Кстати, да, могу я подлечиться пока? Ну, это так. Ну, в какой-то момент ты уходишь в туалет, да. Не, ну не прямо в баре. Выхожу, почувствовал себя гораздо лучше. Да. Я общаюсь с... Со сложностью один, медицина. Медицина. О. Пять ран восстанавливаешь, но добавляешь себе один стресс. Шило на мыло. А то, что у меня всего четыре раны было, нельзя? Ну, нет. Окей. Я спрашиваю у, например, Борея, и что, частенько у вас такая веселая работа удается? Да, обычный вторник. Да, это то, как экипаж двуличной Лейлы делает свои дела. Нужно отметить, что от стелсовых навыков Баста тут... Ну, то есть, как бы от них и так много было пользы, когда он работал на Нордака. Но тут, как бы, вот это вот совместное подкрадывание с Галой... То есть, это был момент, грубо говоря. Я бы сказал. То есть... Да, весьма. Чисто можно сказать, что оперируете на... Ну, на если не на одной волне, то на общих условиях. Угу. А, что, кажется ли тебе это веселее, чем задание от Нордака? Да просто в разы, я уже устал работать на этого Мандалора. У него ничего интересного. Так, заберись в дом, забери это, услышь это. Никаких огнеметов. Никаких засад, что за дела вообще? Засады и огнеметы происходят, но Баста как бы не пускают. Либо он в это время в другом конце здания там перерезает глотку и забирает компьютер. Пока все развлечение происходит в дверях, да. Ну и так. Ненавязчиво интересуюсь, есть ли у них пустое место на корабле. Пересчитывает количество кают на корабле, которые нынче пустуют. Мысленно. Ну, а там пустая каюта точно. Да. Дроид вообще очень за, потому что это фехтование. В этот момент открывается дверь в бар, входит Нордак, подсаживается к вам, вытирает пот со лба. Как твоя ночь, Нордак? Было весело, но я, наверное, возьму себе выходной после этого. Если вы хотите получить самое интересное развлечение в своей жизни, попробуйте брать штурмом корабль-носитель. Или даже больше, попробуйте планировать и вести практику корабля-носителя, штурма корабля-носителя. Мои ребята разбираются с людьми, которые напали на поместье, но это уже так, ошмётки. Как он поворачивается к Басту и Хончу? Как вы? Справились? Баст убежал. Да. Мы слегка сломаем четвертую стенку и... Да. К сожалению. Да, ну ладно. Хорошо. Тебе тоже спасибо. Спасибо и ему за игру. Ну тогда Хонч пожимает плечами, говорит, что ничего, с чем они не смогли бы справиться. Ну там происходит сценка, в какой-то момент Баст отводит Нордака и... согласовывает свое увольнение. Угу. Нордак переводит вам 10 тысяч. 9. Ну, зачем 9, ты... Да. Не, я помню. Да, я все помню. Делим Но деньги делятся на Галу, Борея и на счет корабля. Баст получает отдельный гонорар. Да, то есть, там выглядит по... честно. А то есть как делится? Потом разделим или... Ну давайте, ну по 3 300. Хорошо. Ну, я бы даже предложила по 3 и 4 на корабль, но... Да, давай так. Да. Хорошо. Да, хорошо. я сейчас сама вобью. А то вобьете мне еще лишние деньги. Вбейте мне лишние. Слушай, у меня 21 тысяча кредитов, я просто... надо их срочно потратить, нам нужна еще одна сессия про шопинг. У меня 23 тысячи кредитов. Хорошо. Мне нравится. Бас получает уговоренный гонорар 2000 кредитов. Бедненький. Хорошо, и на этом мы заканчиваем. Раздача опыта, everyone. То есть все заслужили по 5 за сессию. 200 опыта! Ну, итоговые. Дальше, бонусные. Я думаю, бонусные пятерки заслужили более-менее все. Какие молодцы. То есть, Баст за кинематографическое вождение. Да, вот просто. Так. Блин, не, слушайте, мы действительно просто взяли и несколько моментов вот очень безумно максов. То есть я еще не ходила, я вот пойду на следующей неделе, я очень хочу, потому что мой команд вроде как хороший фильм, но... Но вот, ну, это, да. Вот это вот все, когда дорога, когда да. Вы с грузом человеческим уезжаете от превосходящей вас силы противника, вот эти огнеметы вам во все стороны, то есть вот эти взрывы из трейлера, ну, камон, очень здорово. Борей свою драматическую пятерку получает, заслуживает сцены побега от бомбы. Сквозь стену, да? Сквозь стену. Да, проломает стену. Ну, это вот бонусная пятерка, да. Да. И Гала... Ну, Гала, который чуть не умер в объятиях. Да. Больше, я думаю, ничего такого еще пятерок. А больше игроков ты не... Ну, а, ну... Не, ну я имею в виду, больше ничего такого не проявили вроде. Ну, да. Ну... Ну, 10 за сессию — это нормально. То есть, и сессия, по-моему, была... Сессия была вообще отличная. То есть, самая интенс, которая у нас была, вот как мне кажется. Ну да, и самый экшен. Да, очень здорово. То есть, нам нужно сокращать подготовительный период. Потому что мы вот в предыдущее мы очень долго ходили вокруг этого здания, а потом как-то все очень, да, очень просто решилось. Но тут как-то задача появляется, придумывается решение, новая задача, придумывается решение, прям так очень живенько. Ну тогда своих целей я добился. Да, спасибо, вот прям. Ну и вам спасибо за то, что вы, ну... Есть. Как бы оправдали возложенное на вас доверие. Стараемся. Всем спасибо. Да, до следующего раза. Спасибо. Пока. Будем ждать подкаста. И на этом мы заканчиваем самую насыщенную экшеном сессию «Хроник двуличной Лейлы». Сюжета здесь практически не было, зато мы получили взрывы, огнеметы, протыкание людей шпагами и много прочего веселья. Скорее всего, в следующий раз я компенсирую все это огромными количествами историй, но бывает и вот так. Я напоминаю, что мы все еще хотим расширить каст Хроник Двуличной Лейлы. Да и просто ищем людей, интересующихся ролевыми играми, чтобы заставить их получать удовольствие на весь интернет. До следующей встречи. А пока я оставляю вас с Mistake the Getaway, Кевина Маклауда, с сайта incompetech.com.